Ей возражая, сказал рассудительный сын Одиссеев: «Милая мать, Одиссеевым луком не может никто здесь властвовать. Дать ли, не дать ли его, я один лишь на это право имею. Никто из живущих в гористой Итаке или на каком острову с многоконной Элидой и смежным. Если придет мне на ум, здесь никто запретить мне не может страннику стрелы и лук подарить и унесть их позволить. Но удались. Занимайся, как должно, порядком хозяйства, пряжей, тканьем, наблюдай, чтоб рабыни прилежны в работе были. Судить же о луке не женское дело, а дело мужа, и ныне мое. У себя я один повелитель». Так он сказал, изумяся, обратно пошла Пенелопа, к сердцу слова многоумные сына приняв, и в покое верхнем своем затворяся в кругу приближенных служанок, плакала горько она о своем Одиссее, покуда сладкого сна не свела ей на очи богиня Афина. Тою порою, взяв стрелы и лук, свинопас к Одиссею с ними пошел. На него всей толпой женихи закричали. Так говорили одни из ругателей дерзко-надменных: «Стой, свинопас бестолковый, куда ты бредешь, как безумный, с луком? Ты будешь своим же собакам, которых вскормил здесь сам, чтоб свиней сторожить, на съедение выброшен, если нам Аполлон и блаженные боги даруют победу». Так говорили они. Свинопас, оглушенный их криком, лук, оробев уж, готов был поставить на прежнее место, но Телемах на него, погрозяся разгневанный, крикнул: «С луком сюда! Ты, Евмей, ошалел! Уж не хочешь ли воли всех угождать? Не трудись, или тебя, хоть и старты, я в поле камнями сам провожу. Молодой старика одолеет. Если бы силой такой я один одарен был, какую все совокупно имеют они, женихи Пенелопы, в страхе тогда по своим бы домам разбежались разом все они, в доме моем беззаконий творящие много».